Глава 20. Конструктивные переговоры. «Что происходит в поместье, Карла?» «Все в порядке. Как вы и говорили, он сейчас уделил все внимание сыну». «Не называй его так. Этот ублюдок — бастард. Но он сыграл свою роль. Связь защищена?» «Да. Никто больше не может подключиться к этой сессии. Виктор разговаривал со своими юристами. Не так давно». «Транс. Почему ты не сказала раньше? Почему я узнаю информацию в последний момент?» «Вы сами назначили сеансы связи с нашим информатором раз в 5 дней. Кроме этого, она хочет больше денег». «Рыжая стерва», — выругался мужчина. «Дай ей необходимую сумму». Молчание. «Он вписал ублюдка в завещание», — утвердительно сказал мужчина. «Чем занимается мальчишка?» «Я не знаю. Его всюду сопровождает Корвус». «Узнай, надо скорректировать планы». «Взрывчатка установлена во флайере. Я готова начинать». «Я скажу, когда мы будем готовы». Ужин закончился поздно. Времени на сон оставалось совсем немного, но Фауст не жалел об этом. Они отлично провели время, а главное, девушки были довольны. Лита и Селена сверкали от счастья. Фауст давно не видел сестру такой радостной, особенно после похорон Алана. Справедливости ради, они и виделись-то один раз. Правда, он уловил несколько вскользь брошенных на него взглядов, задумчивых и грустных, отчего сердце сжалось до размеров горошины. Но Фауст взял себя в руки и улыбнулся. Они поняли друг друга без слов. Селена оттаяла, когда принесли десерт, а Лита что-то шепнула ей на ухо, отчего обе девчонки задорно рассмеялись. Селена взяла бокал с вином и залпом осушила его, протирая губы салфеткой, отчего там остался розовый силуэт губ. Ее глаза заискрились, как озаренное фейерверками небо. Принесли десерт, к этому времени обстановка за столом стала куда уютнее и теплее. За большими окнами, занимающими почти 60% пространства, опустилось одеяло ночи. Пошел дождь, бессильно стучась в теплую гостиную. Из смежного помещения в зал вошли музыканты, оркестр из 5 человек. Они чопорно поклонились, все присутствующие приветствовали их кивками. Музыка оживила пространство, кажется, именно этого сейчас и не хватало. Чтобы оставшаяся пустота наполнилась гармоничными звуками настоящих инструментов, а не бездумного звукозаписи. Фауст смаковал вино и незаметно летал в мыслях, будто поднимаясь под самый потолок, чтобы понаблюдать за всеми со стороны. Он удивился выучке Гранта. Наверняка любители светских традиций могли найти 1000 ошибок и съели бы Виктора с потрохами. Но неопытного Фауста удивило бы и куда меньше. Грант умело лавировал темами, он напоминал шеф-повара в ресторане. Бродил между столами и следил за приготовлением. Вот и эта тема уже исчерпала себя. Еще чуть-чуть, и она станет дурной. А если оставить ее на огне, сгорит, окрашивая атмосферу запахом гари. А вот эта приправа в виде щепотки лести отлично подойдет молодой девушке. Так и проходило их совместное времяпровождение. Фауст и сам часто включался в разговоры, но куда ему до Виктора, до его такта и грации, с которой он окутывал собеседниц, как старый мудрый паук, залетевших в его ловушку мошек. Все веселились и наслаждались едой до поздней ночи. Музыканты не отдыхали, было видно, как они устали к концу маленького празднования. Фауст был доволен этим днем, несмотря на коварное и неожиданное нападение. Он пошел спать, попрощавшись со всеми. В глазах Гранта читалась легкая грусть. Он был готов провести больше времени, но видел, что все устали. Перед входом в свои покои его нагнала Лита. «Спасибо». Она коснулась его щеки губами, легко, будто крыло бабочки. Но это породило целый взрыв в груди. «Не за что», — прошептал он и поспешил войти. Оказавшись наедине, открыл ком и обратился к Регулусу. «Ты тут?» «Да». «Нашел места, где наши...» «Вот все известные места!» Реглус выдал карту. Изображение всплыло перед глазами Фауста. На нем было изображено несколько точек, раскиданных по всему Союзу. 5? Хорошо, что 3 из них в непосредственной близости. 2 в городе, а вот еще один в соседнем регионе. «Да, но есть проблема. Из официальных источников известно лишь об одном осколке корабля. Он в Академии». «Мы, вероятнее всего, без труда получим к нему доступ, но со вторым куда сложнее». «Почему?» – удивился Фауст. «О нем ничего не известно. Он может принадлежать какому-то коллекционеру или просто богатому человеку корпорации». «Бандитам», — продолжил мысль Фауст. «Или еще хуже», — добавил Регулус. «Куда уж хуже?» — со вздохом спросил его коллега. «Часть корабля может быть найдена государством». «А вот это действительно все меняет. Даже корпорации не могут соперничать с Союзом. Значит, надо получить лояльность государства». «Как это сделать?» «Я буду искать варианты». Обговорив детали, Фауст уснул. Наутро его ждали две неожиданности. Во-первых, он на автомате дошел до санузла, полностью встав на ноги. Усталость хоть и ощущалась, но уже не так сильно. Сказывалась настройка искусственного интеллекта. Он постоянно усложнял нагрузку на двигательный аппарат юноши, выключая вспомогательные движки в протезе. Во-вторых, его застала растерянная мордашка горничной, когда он в одном белье вышел из туалета. Та замерла в центре комнаты, не зная, как реагировать. «Я стучала?» – пробормотала она, покраснела и, быстро поставив поднос, убежала из комнаты. Фауст растерянно застыл, после чего повернулся к зеркалу и увидел, что стало причиной такого поведения рыжеволосой. Чуть ниже пояса появилась отчетливая палатка в виде вздыбившейся ткани. «А, вот оно что!» – проворчал он. «Будет уроком, как входить без стука». Быстро умяв потрясающую яичницу, Фауст собрался в город, полный сил. Только позавтракав, заметил лежащую на пуфе одежду. Расстегнув пластиковый пакет, где прослеживался силуэт костюма, он достал содержимое. Внутри оказался легкий комплект одежды. Камзол из дорогой темной ткани с серебряной вышивкой. Фауст видел такой на гранте. Он удивительно шел мужчине, учитывая пепельный цвет волос. Облачившись, Фауст посмотрел на себя и вздрогнул. В отражении стоял молодой парень с росчерком шрама на лице. Одетый в плотно подогнанный костюм, распахнутую куртку, походившую на пиджак, с россыпью светлых волос и ясным взглядом. В этой картине мало гармонировал турборанец на спине, но обойтись без него невозможно, особенно в текущих условиях войны, транспойми с кем. Даже шрам не был таким уродливым, как обычно. Он выглядел благородно и аристократично. Хмыкнув, Фауст встал в ботинки из тонкой кожи, с высоким бортом и вышел прочь, покидая гостевые покои. Стояло раннее утро, все домочадцы еще спали, поддавшись неге, но дела не ждали. Отправив сообщение Синистеру, Фауст вышел из дома. На площадке уже стоял флайер, шипя подогреваемыми двигателями. Неподалеку расположился Корво, приветственно кивая подходящему Фаусту. «В офис Фаллоу». «Будет исполнено», — отозвался Корво. «Господин Анкарт, с вами?» Фауст обернулся. Позади него стоял жизнерадостно улыбающийся мужчина. «Похоже, у нас нет выбора», — кивнул Фауст. Они взлетели, набирая высоту, а затем нырнули в основную часть города. Флайер мягко пролетел среди домов, опускаясь на крышу офисного здания. Как же хорошо находиться в центре Хайтауна, всего в 10 минутах от дома. «Синистер, дорогой друг!» — весело поприветствовал его Фауст. «Как наши дела?» «Все в порядке», — осторожно ответил Кроу. Он никогда не видел Фауста таким веселым. «Отлично. Как дела с поиском нового помещения?» «Готовы подписать контракт, хоть я и думал, что по времени это выйдет гораздо дольше». «Хорошие новости», — кивнул Фауст. «Это наши новые помощники. У нас не было времени познакомиться. Но в этом нет ничего страшного». Калека указал рукой на команду из 3 человек, 2 смущенных близняшек и скрывшегося за монитором вихрастого парнишку. «Да, это...» «Неважно», — отмехнулся Фауст. «Я доверяю твоему выбору». Тут уже сам Кроу заолел. Он никогда не получал такой свободы в проекте. Здесь было настоящее раздолье для его организаторских способностей. Куча дел, к которым надо приложить руку. И эту руку никто не сковывал и не помещал на цепь. Это радовало далеко не молодого управляющего. «Как семья?» — задал очередной вопрос Фауст. «Все в порядке. Спасибо», — не зная, как реагировать, ответил Синистер. Фауст был рад, что у его генерального директора жизнь пошла в гору. Понимал, как ответственность и свобода действий сказываются на натуре Кроу. Проверить управляющего не составляло труда. За всеми финансовыми операциями, как и за переговорами и передвижением, наблюдал Регулус. Но Кроу нечего было утаивать. Это говорило о нем, как о человеке чести. Ни больше, ни меньше. «Мне нужно, чтобы ты использовал все имеющиеся деньги. Через 2 дня придет новый продукт Фаллоу. Это будут чипы, как модули управления, но они предназначены для другого. На них будет содержаться закрытая операционная система моей социальной сети и всех сопутствующих продуктов. Потребуется рекламная кампания. Мы не можем вшить ее в обычный имус. Он станет доступным государственной администрации», — понимающе кивнул Кроу. «Совершенно верно», — подтвердил Фауст. «А теперь расскажи мне о молодом человеке, который так хочет получить мою кампанию». «К сожалению, он не первый», — опустил голову Кроу. «И более того, не последний». «Ты сменил банк, через который утекла информация?» «Нет», — покачал головой он. «Думаю, это имеет мало смысла. Подобные случаи будут всегда, какой бы банк мы ни использовали. Но мы можем наказать этот», — многозначительно заметил Фауст. «Об этом я не думал», — признался Кроу. «Я займусь этим», — пообещал Фауст, прощаясь. «А теперь всем за работу. Мы должны переехать на этой неделе. Кроме этого, нам нужна своя собственная служба безопасности. Жду предложений к вечеру». Фауст вышел, встречая ждущего Корва на крыше. «В банк», — кивнул он, кидая ему на ком отметку на городской карте. Корва молча принялся взлетать. На крыше банка их уже ждала уютная парковка для флайеров. Вежливый персонал в накрахмаленных рубашках и кружевных передниках совершил приветственный полупоклон. Фауст сошел на чистую дорожку, ведущую прямиком к широкой мраморной лестнице вниз, которую накрывал стеклянный козырек. Стекло явно было пуленепробиваемым. Два из четырех встречающих 100% в бронежилете, а на парочке соседних зданий облюбовали себе квартирки снайперы. Регулус вычислил все это за доли секунды, подсвечивая и маркируя нужную информацию. Спустившись внутрь, Фауст прошел к лифту, где спустился на первый этаж. «А сразу так было нельзя?» — спросил он сам себя. «Традиции», — ответил Корва. «Да знаю я», — поморщился калека. «Все еще непривычно». «Осмелюсь предположить, что там, откуда вы родом, так не делают». Глаза Корва смеялись. Фауст оценил, как галантно тот скрыл то, что забыл название приграничного городка. «Там, откуда вы родом». «Пройдоха». «Позвольте спросить». «Зачем мы здесь?» «За одним слишком болтливым менеджером», — разом помрачнев, ответил Фауст. «Он дружит не с теми людьми». «А дружить ему надо?» — не закончил Корва, заинтересованно смотря на Фауста. «Со мной», — кивнул подопечный. Разговор происходил в лифте, где был еще один человек. Молодая девушка, сопровождающая их с самого верха. «Вам сюда». Тихо сказала она, предлагая следовать за ее привлекательной фигуркой в переднике и белом платьице. Она напоминала Фаусту работницы с поместья Гранта. Может, все богачи, повернутые на такого рода форме? А может, это то самое незнакомое для него слово – этикет? Гадать не было смысла, они быстро добрались до конечного пункта. Переговорная на первом этаже, где Фауста оставили на минутку, после чего в помещение вошел грузный мужчина в очках с золотой оправой. Он замер всего на секунду, оценивая обстановку. Корва остался снаружи. «Добрый день! Рад видеть вас в стенах нашего банка!» Представитель банка кивнул. Фауст мгновенно подтянул из чипа фото своего менеджера, который Регулус стащил из сервера в офисе Фаллоу. Хотя серверы тоже принадлежали Фаусту, значит, не стащил, а просто взял. На фото был статный 20-летний парень, никак не этот мужчина. Но вот золотая оправа на очках, что у первого, что у второго. «Вы не мой менеджер», — протянул Фауст. «Он заболел», — мужчина улыбнулся, делая шаг вперед и протягивая руку к спинке стула. «Я могу присесть?» «Нет». Вытянувший стул, едва ли не посадивший туда свою пятую точку менеджер, разом разогнулся и вернул все на свои места. Его лицо изменилось, подбородок поднялся вверх, как и губы, он недоволен. «Прикрываете кого-то?» «Лэр». Фауст прочитал на бейджи имя. «Немидо». «Прежде чем высказывать такие громкие слова, вам следует иметь веские доказательства, юноша!» Проскрипел мужчина, разом переставая быть вежливым. «Я жду директора этого заведения. Через 2 минуты». «Он...» Время пошло, но Немидо не сдвинулся с места. «Эх», — выдохнул Фауст. «Скажите, Лэр, обслуживается ли у вас семья Грантов?» «Это закрытая информация», — ответил тот, сдвинув брови. «Хорошо». Фауст вытянул руку с браслетом и открыл голограмму, так, чтобы она была видна и менеджеру. раздалась мелодия вызова. Трубку взяла секретарша, что стало неожиданностью. «Да, поместье Виктора Гранта», — пропела она. Немид расплылся в едва сдерживаемой улыбке. «У этого простачка нет прямого номера Гранта, а значит, опасаться не имеет смысла». «Оу, Лэр Лоуэлл, простите, я совсем забыла обновить базу контактов». Она зашумела, набивая что-то на клавиатуре. Немида побледнел. «Ничего страшного», — ответил Фаус с улыбкой. «Не переживайте». «Мне правда очень жаль. Ваш контакт не переместился из круга личных друзей семьи в семью. Вы же теперь член группы под номером один. Мне нет прощения». Немида вжался, разом уменьшившийся в размерах, по его лбу стекала капля пота. Фауст с интересом наблюдал за менеджером. Неужели одна фамилия Гранта тут так много значит? Это власть, безусловная власть и громадное влияние. «Переключаю», — через секунду ответила секретарша. Еще 3 секунды мелодичного ожидания вызова. «Фауст, рад тебя слышать и видеть», — отозвался Виктор. Появилось изображение, Грант стоял в ванной, бреясь. «А кто это с тобой?» — спросил он, нахмурившись. «Один господин, решивший усложнить себе жизнь», — просто ответил Фауст. Грант все верно считал, он отключился со словами. «Я сейчас». Фауст перевел взгляд на Немида. «Так Виктор Грант является клиентом этого банка?» «Конечно!» — проблеял Немида и затряс головой так, что подбородки стали шлепать о шею. «Он сейчас перезвонит, как только выйдет из ванной. У вас есть минута, чтобы сказать, что происходит. А я так и не увидел директора». «Помилуйте!» — вдруг упал на колени тот. «Виноват! Я все исправлю!» Фауст впал в шок, но внешне не показал удивления. Тем временем менеджер говорил и говорил. «Это мой сын. Он связался с плохими людьми и стал торговать информацией. Я сотни раз говорил ему, что так дела не ведут, но выбора у нас не было. Они пришли вечером, ворвались в дом и стали угрожать». «Кто они?» — спросил Фауст, отрешившись от бьющего эмоциями Немида. «Я не знаю», — сокрушенно покачал тот головой. «Их главный, совсем еще ребенок, не старше моего сына, но наглости ему не занимать. Сказал, что если мы обратимся к стражам, они убьют всех». В голове калеки стала вырисовываться полная картина. «Какие они требовали счета?» «Только ваши», — ответил Немида, не поднимая глаз. «Мне стоило раньше обратить внимание на новых друзей Сантино, когда он первый раз рассказал о них. Должно быть, они специально втерлись к нему в доверие, чтобы потом использовать». Раздался звонок, от которого Немида вздрогнул. Фауст принял вызов и увидел закутанного в халат Гранта, который был готов к бою. Он выглядел как король, нахмуренный, по виду злой и максимально недовольный. «Я слушаю», — прорычал он. Фауст медлил всего секунду. «Кажется, все уже решилось», — ответил он Виктору. Тот смерил сына испытующим взглядом и кивнул. «Если что, я здесь». «Теперь вы мой должник, Лэр Немида», — заключил Фауст. «Всегда к вашим услугам», — вежливо ответил тот. «Я решу вашу маленькую неприятность, а затем мы снова увидимся». «Благодарю, Лэр Лоуэлл», — с облегчением промямлил менеджер. Фауст встал и обошел стоящего на коленях мужчину, выходя из переговорной. Власть Гранта — это хорошо. Но если Фауст хочет играть на высшем уровне, он должен обзавестись своими контактами. Это будет первый в цепочке связей.